а окружение не позволяет ему ни того, ни другого. И Мендель бьется, как муха в паутине, впервые ощутив себя не хозяином, не творцом жизни, а ее жертвой. Он стоит на пути осознания конфликта, в котором окружающие его люди, творцы и жертвы одновременно, существуют привычно и бессознательно. Мендель словно со стороны, словно издалека и в новом свете увидел привычное и само собой разумеющееся. Привычное — это то, что мы видим в синагоге. У Бабеля она показана как своеобразная религиозно-фондовая биржа, смесь клуба и центра торговой политики. Меньше всего это похоже на старое доброе представление о храме Божьем. Но во всех этих скандалах, выстрелах, визгах, криках, деловых беседах нет откровенного и осознанного кощунства или богохульства. Есть заведенный порядок. Неистовыми привычными голосами подпевают кантору извозчики-прихожане, равнодушны большие лица талмудистов. Как раз в глубочайшем взаимопроникновении неистовства и автоматизма, равнодушия и благодати состоит значение очень важной в пьесе пятой сцены. Древние племена зачастую не церемонились с идолами, которым поклонялись. И если божество не оправдывало возложенных на него ожиданий, то его не считалось зазорным высечь. Отношения бабелевского хора с небом отчасти напоминают о тех давних временах. Бог, божественное, вот цель его существования. Бог, божественное, вот средство его существования, погруженного в интересы повседневности. Обжитой мещанский мирок молдаванки у нас на глазах уходит в небытие, а его обитатели не замечают этого, как не замечают разлома в своих душах, умах, сердцах. Эти люди хотят зависеть от воли высших сил и хотят, чтобы высшие силы зависели от их воли. Они хотят быть хозяевами и хотят быть рабами, хотят повелевать и хотят повиноваться. Они хотят, чтобы жизнь стояла на месте, чтобы все оставалось так, как есть. И в то же время они хотят, чтобы все сменялось своим чередом, и новые времена наступали не позже, чем следует. Они насквозь разъедены противоречием между традиционной консервативностью и радикальным стремлением к изменению жизни. Смена хозяев в семье криков для этой толпы события в равной мере желанное и страшное. Желанное, ибо знаменует собой движение времени, закономерную смену поколений, ибо означает появление сильной руки, которая укрощает старика, выпустившего из рук вожжи. А страшное, ибо младший крик, очевидно, жестче своего патриархального широкого отца в отношениях с окружающими. Насильственное воцарение наследника в доме криков – стало возможно только в условиях кризиса общественного сознания. Люди, населяющие пьесу, разрываемы стремлениями вверх и вниз, вперед и назад, в будущее и в прошлое. Беня позаботился, чтобы в нем могли найти синтез этих противоположных целей. Не случайно он требует присутствия отца на финальном празднике – свадьбе Двойры. В финале – дребезжание флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот служат прямым одобрением происшедшему. Все в порядке, евреи. Если, например, кузнец Пятирубель сразу после драки еще укорял дерзких сыновей, двое на одного, стыд, то, убедившись в окончательной смене вех, он распускает слюни и лезет к Бене целоваться с восторженными словами: «Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!» Именно это его особенно умиляет, впрочем, как и всех остальных. Молдаванка хочет покупать и хочет быть купленной, хочет решать и хочет, чтобы решали за нее, хочет сама быть хозяйкой обстоятельств и хочет иметь хозяина над собой. И каждому персонажу заката так или иначе свойственен конфликт между желанием жить как люди, думать как люди, быть не хуже и не лучше других людей, быть послушным сыном своей среды, своего времени –